Оскар Уайльд. «Соловей и роза». «Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз», — воскликнул молодой студент. «Но в моем саду нет ни одной красной розы». Его услышал соловей в своем гнезде на дубе и удивленный выглянул из листвы. «Ни единой красной розы во всем моем саду», — продолжал сетовать студент, и его прекрасные глаза наполнились слезами. «Ах, от каких пустяков зависит порой счастье! Я прочел все, что написали мудрые люди. Я постиг все тайны философии, а жизнь моя разбита из-за того только, что у меня нет красной розы». «Вот он, наконец-то, настоящий влюбленный», — сказал себе соловей. «Ночь за ночью я пел о нем, хотя и не знал его. Ночь за ночью я рассказывал о нем звездам, и, наконец, я увидел его. Его волосы темны, как темный гиацинт, а губы его красны, как та роза, которую он ищет. Но страсть сделала его лицо бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело». «Завтра вечером принц дает бал», — шептал молодой студент, — «и моя милая приглашена. Если я принесу ей красную розу, она будет танцевать со мной до рассвета. Если я принесу ей красную розу, я буду держать ее в своих объятиях. Она склонит голову ко мне на плечо, и моя рука будет сжимать ее руку. Но в моем саду нет красной розы, и мне придется сидеть в одиночестве, а она пройдет мимо, она даже не взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя». «Это настоящий влюбленный», — сказал соловей. «То, о чем я лишь пел, он переживает на деле. Что для меня радость, то для него страдание. Воистину, любовь — это чудо. Она драгоценнее изумруда и дороже прекраснейшего опала. Жемчуга и гранаты не могут купить ее, и она не выставляется на рынке. Ею не приторгуешь в лавке и не выменишь на золото». «На хорах будут сидеть музыканты», — продолжал молодой студент. «Они будут играть на арфах и скрипках, и моя милая будет танцевать под звуки струн. Она будет носиться по зале с такой легкостью, что ноги ее не коснутся паркета, и вокруг нее будут толпиться придворные в расшитых одеждах. Но со мной она не захочет танцевать, потому что у меня нет для нее красной розы». Юноша упал ничком на траву, закрыл лицо руками и заплакал. «О чем он плачет?» — спросила маленькая зеленая ящерица, которая проползала мимо него, помахивая хвостиком. «Да, в самом деле, о чем?» — подхватила бабочка, порхавшая в погоне за солнечным лучом. «О чем?» — спросила Маргаритка нежным шепотом свою соседку. «Он плачет о красной розе», — ответил соловей. «О красной розе!» — воскликнули все. «Ах, как смешно!» А маленькая ящерица, несколько склонная к цинизму, беззастенчиво расхохоталась. Один только соловей понимал страдания студента. Он тихо сидел на дубе и думал о таинстве любви. Но вот он расправил свои темные крылышки и взвился в воздух. Он пролетел над рощей, как тень, и как тень пронесся над садом. Посреди зеленой лужайки стоял пышный розовый куст. Соловей увидел его, подлетел к нему и спустился на одну из его веток. «Дай мне красную розу!» — воскликнул он. «И я спою тебе свою лучшую песню!» Но розовый куст покачал головой. «Мои розы белые!» — ответил он. «Они белы, как морская пена. Они белее снега на горных вершинах. Поди к моему брату, что растет возле старых солнечных часов. Может быть, он даст тебе то, чего ты просишь». И соловей полетел к розовому кусту, что рос возле старых солнечных часов. «Дай мне красную розу!» — воскликнул он, — «и я спою тебе свою лучшую песню!» Но розовый куст покачал головой. «Мои розы желтые!» — ответил он. «Они желты, как волосы сирены, сидящие на янтарном престоле. Они желтее златоцвета на нескошенном лугу. Пойди к моему брату, что растет под окном у студента. Может быть, он даст тебе то, чего ты просишь». И соловей полетел к розовому кусту, что рос под окном студента. «Дай мне красную розу!» — воскликнул он. «И я спою тебе свою лучшую песню!» Но розовый куст покачал головой. «Мои розы красные», — ответил он. Они красные, как лапки голубя. Они краснее кораллов, что колышутся, как веер в пещерах на дне океана. Но кровь в моих жилах застыла от зимней стужи. Мороз побил мои почки, буря поломала мои ветки, и в этом году у меня совсем не будет цветов. «Одну только красную розу, вот все, чего я прошу!» — воскликнул соловей. «Одну единственную красную розу! Знаешь ли ты способ получить ее?» «Знаю», — ответил розовый куст. «Но он так страшен, что у меня не хватает духу открыть его тебе». «Открой мне его», — попросил соловей. «Я не боюсь». «Если ты хочешь получить красную розу», — молвил розовый куст, «ты должен сам создать ее из звуков песни при лунном сиянии, и ты должен обогреть ее кровью сердца. Ты должен петь мне, прижавшись грудью к моему шипу. Всю ночь ты должен мне петь, и мой шип пронзит твое сердце, и твоя живая кровь перельется в мои жилы и станет моей кровью». «Смерть — дорогая цена за красную розу!» — воскликнул соловей. «Жизнь мила каждому! Как хорошо, сидя в лесу, любоваться солнцем в золотой колеснице и луною в колеснице из жемчуга! Сладко благоухание боярышника, милые синие колокольчики в долине и вереск, цветущий на холмах! Но любовь дороже жизни, и сердце какой-то пташки — ничто в сравнении с человеческим сердцем!» И взмахнув своими темными крылышками, соловей взвелся в воздух. Он пронесся над садом, как тень пролетел над рощей. А студент все еще лежал в траве, где его оставил соловей, и слезы еще не высохли в его прекрасных глазах. «Радуйся!» — крикнул ему соловей. «Радуйся! Будет у тебя красная роза! Я создам ее из звуков моей песни при лунном сиянии и обогрю ее горячей кровью своего сердца. В награду я прошу у тебя одного — будь верен своей любви, ибо как ни мудра философия, в любви больше мудрости, чем в философии, и как ни могущественна власть, любовь сильнее любой власти. У нее крылья цвета пламени, и пламенем окрашено тело ее. Уста ее сладки, как мед, а дыхание подобно ладану». Студент привстал на локтях и слушал, но он не понял того, что говорил ему соловей, ибо он знал только то, что написано в книгах. А дуб понял и опечалился, потому что очень любил эту малую пташку, которая свела себе гнездышко в его ветвях. «Спой мне в последний раз твою песню», — прошептал он. «Я буду сильно тосковать, когда тебя не станет». И соловей стал петь дубу, и пение его напоминало журчание воды, льющейся из серебряного кувшина. Когда соловей кончил петь, студент поднялся с травы, вынул из кармана карандаш и записную книжку и сказал себе, направляясь домой из рощи: «Да, он мастер формы, это у него отнять нельзя. Но есть ли у него чувства? Боюсь, что нет. В сущности, он подобен большинству художников. Много виртуозности, ни капли искренности. Он никогда не принесет себя в жертву другому. Он думает лишь о музыке, а всякий знает, что искусство эгоистично. Впрочем, нельзя не признать, что иные из его трелей удивительно красивы. Жаль только, что в них нет никакого смысла, и они лишены практического значения». И он пошел к себе в комнату, лег на узкую койку и стал думать о своей любви. Вскоре он погрузился в сон. Когда на небе засияла луна, соловей прилетел к розовому кусту, сел к нему на ветку и прижался к его шипу. Всю ночь он пел, прижавшись грудью к шипу, и холодная хрустальная луна слушала, склонив свой лик. Всю ночь он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и глубже, и из нее по каплям сочилась теплая кровь. Сперва Он пел о том, как прокрадывается любовь в сердце мальчика и девочки. И на розовом кусте, на самом верхнем побеге, начала распускаться великолепная роза. Песня за песней, лепесток за лепестком. Сперва роза была бледная, как легкий туман над рекою, бледная, как стопы зари, и серебристая, как крылья рассвета. Отражение розы в серебряном зеркале, отражение розы в недвижной воде, вот какова была роза, расцветавшая на верхнем побеге куста. А куст кричал соловью, чтобы тот еще крепче прижался к шипу. «Крепче прижмись ко мне, милый соловушка, не то день придет раньше, чем заалеет роза!» Все крепче и крепче прижимался соловей к шипу, и песня его звучала все громче и громче, ибо он пел о зарождении страсти в душе мужчины и девушки. И лепестки розы окрасились нежным румянцем, как лицо жениха, когда он целует в губы свою невесту. Но шип еще не проник в сердце соловья, и сердце розы оставалось белым, ибо только живая кровь соловьиного сердца может обогреть сердце розы. Опять розовый куст крикнул соловью, чтобы тот крепче прижался к шипу. «Крепче прижмись ко мне, милый соловушка, не то день придет раньше, чем заалеет роза!» Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острие коснулось, наконец, его сердца, и все тело его вдруг пронзило жестокая боль. Все мучительнее и мучительнее становилась боль. Все громче и громче раздавалось пение соловья, ибо он пел о любви, которая обретает совершенство в смерти, о той любви, которая не умирает в могиле. И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце. А голос соловья все слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, а глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его горло. Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее, и, забыв о рассвете, застыла на небе. Красная роза услышала ее, и вся затрепетав, в экстазе раскрыла свои лепестки навстречу прохладному дуновению утра. Эхо понесло эту трель к своей багряной пещере в горах и разбудило спавших там пастухов. Трель прокатилась по речным камышам, и те отдали ее морю. «Смотри!» — воскликнул куст. «Роза стала красной!» Но соловей ничего не ответил. Он лежал мертвый в высокой траве, и в сердце у него был острый шип. В полдень студент распахнул окно и выглянул в сад. «Ах, какое счастье!» — воскликнул он. «Вот она, красная роза! В жизни не видал такой красивой розы! У нее, наверное, какое-нибудь длинное латинское название!» И он высунулся из окна и сорвал ее. Потом он взял шляпу и побежал к профессору, держа розу в руках. Профессорская дочь сидела у порога и наматывала голубой шелк на катушку. Маленькая собачка лежала у нее в ногах. «Вы обещали, что будете со мной танцевать, если я принесу вам красную розу», — воскликнул студент. «Вот самая красная роза на свете. Приколите ее вечером поближе к сердцу, и когда мы будем танцевать, она расскажет вам, как я люблю вас». Но девушка нахмурилась. «Боюсь, что эта роза не подойдет к моему туалету», — ответила она. «К тому же племянник камергера прислал мне настоящие каменья, а всякому известно, что каменья куда дороже цветов». «Как вы неблагодарны», — с горечью сказал студент и бросил розу на землю. Роза упала в колею, и ее раздавило колесом телеги. «Неблагодарна?» — повторила девушка. «Право же, какой вы грубиян! Да и кто вы такой, в конце концов? Всего-навсего студент. Не думаю, чтобы у вас были такие серебряные пряжки к туфлям, как у камергерова племянника». И она встала с кресла и ушла в комнаты. «Какая глупость эта любовь!» — размышлял студент, возвращаясь домой. «В ней В ней наполовину нет той пользы, какая есть в логике. Она ничего не доказывает, всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное. Она удивительно непрактична, а так как наш век – век практический, то вернусь я лучше к философии и буду изучать метафизику». И он вернулся к себе в комнату, вытащил большую запыленную книгу и принялся ее читать.